Речи Фафнера. Сигурд и Регин отправились на Гнитахейд и нашли там след Фафнера, который он оставил, когда полз к водопою. Сигурд вырыл большую яму возле следа и засел в ней, и когда Фафнер пополз от сокровища, он изрыгал яд, и яд падал на голову Сигурда. И когда Фафнер проползал над ямой, Сигурд вонзил ему в сердце меч. Фафнер затрясся и стал бить головой и хвостом. Сигурд выскочил из ямы, и они увидели друг друга. Фафнер сказал: «О смерти Фафнера». «Юнец, юнец, кем ты рожден? Чей сын ты, ответь? А Фафнера ты свой меч окровавил, в сердце стоит он». Сигурд скрыл свое имя, потому что в древние времена верили, что слова умирающего могущественны, если он проклинает своего недруга, называя его по имени. Он сказал: «Я зверь благородный, был я всю жизнь сыном без матери, нет и отца, как у людей всегда одинок я». Фафнер сказал: «Коль нету отца, как у людей, чем же рожден ты?» Сигурд сказал: «Род мой тебе еще неведом, и сам я тоже. Сигурд зовусь, Сигмунд отец мой, мной ты сражен». Фафнер сказал: «Кто тебя подстрекнул? Почему ты решился жизнь отнять у меня? Взор твой сверкает, сын храбреца, ты с детства был храбрым». Сигурд сказал: «Смелость вела, помогали руки и крепкий клинок мой. Храбрым не станет стареющий воин, если в детстве был трусом». Фафнер сказал: «Знаю, если б возрос на груди у друзей, разил бы рьяно, но в неволе рожденный стал ты рабом и рабеешь, как раб». Сигурд сказал: «К чему твой попрек, что я далеко от наследия отца? Нет, я не раб, хоть пленником был, я свободен, ты видишь». Фафнер сказал: «Слышишь ты всюду слово вражды, но прав я, поверь, золото звонкое, клад огнекрасный погубит тебя». Сигурд сказал: «Богатством владеть всем суждено до какого-то дня, ибо для всех время настанет в могилу сойти». Фафнер сказал: «Норн, приговор у мыса узнаешь, и жребий глупца, в бурю ты станешь грести осторожно, и все ж ты потонешь». Сигурд сказал: «Фафнер, скажи мне, ты мудр, я слышал, и многое знаешь, кто эти норны, что могут прийти к женам рожающим?» Фафнер сказал: «Различны рожденьем норны, я знаю, их род не единый, одни от асов, от альвов иные, другие от Двалина». Сигурд сказал: «Фафнер, скажи мне, ты мудр, я слышал, и многое знаешь, как остров зовется, где кровь смешают асы и сурт?» Фафнер сказал: «Оскопнир остров, богам суждено там копьями тешиться, Бильрёст рухнет, вплавь будут кони прочь уносить их. Шлем страшила носил я всегда, на золоте лежа, всех сильнее себя я считал, с кем бы ни встретился». Сигурд сказал: «Шлем страшила не защитит в схватке смелых, в том убедиться бившийся часто, что есть и сильнейшие». Фафнер сказал: «Яд изрыгал я, когда лежал на наследстве отцовом». Сигурд сказал: «Змей могучий, шипел ты громко, и храбрым ты был, оттого сильнее людей ненавидел, что шлемом владел ты». Фафнер сказал: «Дам тебе, Сигурд, совет, прими его. Вспять возвратись ты, золото звонкое, клад огнекрасный погубит тебя». Сигурд сказал: «С тобой покончено, я ж поспешу к золоту в вереске. Фафнер, валяйся средь жизни обломков, Хель заберет тебя». Фафнер сказал: «Предан я Регинам, предаст и тебя он, погибнем мы оба. Сдается мне, Фафнер, с жизнью проститься, ты, Сигурд, сильнее». Регина не было, когда Сигурд убивал Фафнера. Он вернулся, когда Сигурд вытирал кровь с меча. Реген сказал: «Привет тебе, Сигурд. В бою победил ты, с Фафнером справясь. Из всех людей, попирающих землю, ты самый смелый». Сигурд сказал: «Как указать, когда соберутся богов сыновья, кто самый смелый? Многие смелые, клинка не омыв во вражьей крови». Реген сказал: «Рад ты, Сигурд, с грама кровь отраву отирая. Брат мой родной тобою убит, в том виновен я тоже». Сигурд сказал: «Виновен ты в том, что сюда я приехал по склонам священным. Богатством и жизнью змей бы владел, ты к битве понудил». Тогда Реген подошел к Фафнеру и вырезал у него сердце мечом, который называется ридель. Затем он стал пить кровь из раны. Реген сказал: «Спать я пойду, ты ж подержи в пламени сердце, его я потом отведать хочу с напитком кровавым». Сигурд сказал: «Был ты далеко, когда обогрял я Афафнера меч, силами я со змеем померился, пока отдыхал ты». Реген сказал: «Ты дал бы лежать долго в траве старику исполину, если за острый не взялся бы меч, но ведь я его выковал». Сигурд сказал: «Смелость лучше силы меча в битве героев. Доблестный муж одержит победу мечом ненаточенным. Смелому лучше, чем трусу придется в играх валькирий, лучше храбрец, чем разиня испуганный, чтоб не случилось». Сигурд взял сердце Фафнера и стал поджаривать его на палочке. Когда он решил, что оно изжарилось и кровь из сердца запенилась, он дотронулся до него пальцем, чтобы узнать, готово ли оно. Он обжегся и поднес палец ко рту, но когда кровь из сердца Фафнера попала ему на язык, он стал понимать птичью речь. Он услышал, как щебечут синицы в кустах. Синица сказала: «Вот конунг Сигурд, обрызганный кровью, Фафнера сердце хочет поджарить. Мудрым сочла бы дарящего кольца, если бы он съел сердце блестящее». Вторая сказала: «Вот Реген лежит, он злое задумал. Обманет он князя, а тот ему верит. В гневе слагает злые слова, за брата отмстит злобу кующий». Третья сказала: «Тула седого пусть обезглавит, в хель ему место, сокровищем всем, что Фафнер стерег, один владел бы». Четвертая сказала: «Умным сочла бы, когда бы он послушался наших сестры добрых советов, о себе бы родил и радовал ворона, волка узнаешь по волчьим ушам». Пятая сказала: «Не будет мудрым ясень сражения, каким я войско считала вершину, если позволит уйти человеку, брат которого был им убит». Шестая сказала: «Глупо поступит, когда пощадит низкого недруга. Реген лежит здесь, предавший его, зло он задумал». Седьмая сказала: «Пусть великану он голову срубит и кольца отнимет, тогда завладеет золотом всем, что у Фафнера было». Сигурд сказал: «У судьбы не возьмет Реген той силы, что смерть мне сулила б. Вдвоем должны в хель поспешать братья отсюда». Сигурд отрубил голову Регену. Затем он отведал сердце Фафнера и отпил крови обоих, Регена и Фафнера. Тогда Сигурд услышал, как синицы говорили: «Связывай кольца, красные, Сигурд, долго тревожиться конунг не должен. Знаю, есть дева, золотом убрана, прекрасно лицом, твоей быть могла бы. Гьюки ведут зеленые тропы, страннику путь укажет судьба. Конунг достойный, дочь взрастил там, Сигурд за деву, ты вена заплатишь. Высокий чертог на вершине Хиндарфьель весь опоясан снаружи огнем, мудрые люди его воздвигли из пламени вод тьму озарившего. Знаю, валькирия спит на вершине, ясеня гибель играет над нею. Усыпил ее Один шипом уколов, не того сгубила, кто был ей указан. Сможешь увидеть деву под шлемом, вынес из битвы Винкскорнир деву. Не в силах Сигрдрева сон побороть, конунгов отпрыск, так Норна велела». Сигурд поехал по следу Фафнера в его логово и нашел его открытым, и двери были железными, и дверная рама тоже. Железными были также все балки в доме, и дом был закопан в землю. Там Сигурд нашел очень много золота и наполнил им два сундука. Там он взял шлем Страшила, золотую кольчугу, меч Хротти и много сокровищ, и нагрузил всем этим грани. Но конь не хотел идти, пока Сигурд не сел на него,